кто имел серьезные основания считать себя мастером, то есть имел право себя уважать, но никак не хотел перечить власти. И вот замечательный режиссер Товстоногов являет в нужный момент свою неуступчивую требовательность к уровню театрального искусства. Вот и автор талантливых пьес Арбузов заявляет: «Галич был способным драматургом, но ему захотелось еще славы поэта, и тут он кончился. Поди докажи в самом деле, что он не искренен, считая стихи Галича плохими. Разве же он не вправе думать именно так? Но тогда приходится объяснять, почему скверны эти стихи вдруг обрели непонятную популярность. И вот, реализуя свое законное право их не любить, Алексей Николаевич Арбузов объясняет успех песен Галича по-своему убедительно. Тот, норовя в своем безумном тщеславии непременно понравиться публике, приписал себе чужую трагическую судьбу. Короче, 15 лет спустя на заседании секретариата, на котором меня исключат из членов Союза советских писателей, Арбузов отыграется, Арбузов возьмет реванш и назовет меня мародером. В доказательство он процитирует строчки из песни «Облака». «Я подковой вмерз в санный след, в лед, что кайлом ковырял, ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. Но я же знаю Галича 40-го года», патетически восклицает Арбузов. «Я же прекрасно знаю, что никогда не сидел». Это било по Галичу тем больнее, что незадолго до того вышла, разумеется, за границей самое первое и очень неряшливое издание его песен, обрадовавшее его, но и смутившее тем, что в издательской справке сообщалось: автор где 2 десятилетия, вот они 20 лет из песни, отбыл за колючей проволокой. Помнится, Галич даже с наивной беспомощностью советовался, как быть, да никак, не давать же опровержения в правду. Он и в стихах, в черновике эпитафии готов был чуть не оправдываться. «Худо было мне, люди, худо, но едва лишь начну про это, люди спрашивают, откуда, где подслушано, кем напето. Дуралеи спешат смеяться, чистоплюи воротят морду. Как легко мне было сломаться и сорваться, и спиться к черту. Сколько раз на меня стучали и дивились, что я на воле. Ну, а если б я гнил в сучане, вам бы легче дышалось, что ли?» Мародер. Кстати, а не обозвать ли нам также и Николая Васильевича Гоголя, и Льва Николаевича Толстого, из которых один завладел свиткой пасечника Рудого Панька, а другой и вовсе укрылся под шкурой Пегова Мерина Холстомера? И стало быть, есть причина, причем эстетическая, для Галича лестная, по какой опытнейший драматург, сам примеривший множество обликов, говорит не только гнусность, но несуразность, потому что в данном случае грубое «мародер» обозначает признание «художник», И это уже его право, интеллигента, поэта, традиционное трудное право, испытывать как бы неловкость из-за того, что он заставил верить себе. А что такое тот ляпсус иммигрантских издателей, как недоверие к силе воображения и сострадания? И стесняться даже славы своей, будто его в самом деле принимают за кого-то другого. Непричастный к искусству, недопущенный в храм, я пою под закуску и 2000 грамм. Что мне пенится пеной у беды на краю? Вы налейте по первой, а уж я вам спою. А уж я позабавлю, вспомню, мерю и чуть, и стыда не накаплю, мне ж не стыдно ничуть. Спину вялую сгорбя, я ж не просто хулу, а гражданские скорби сервирую к столу. Какой безжалостный автопортрет! Кому-то даже из тех, кто знал Галича при жизни, знал красивым, крупным, артистично-аристократичным, может показаться странным, что он был не уверен в себе, по крайней мере, бывал. Знал себе цену, догадывался о ней, но однажды в его доме в шумной компании других почти не бывало. «Приходите, ребята, сельдя заколем!» Был его телефон на зазывный клич. Галич вдруг принялся восхвалять книжку соседа, стихотворца К. мастеровитого пустозвона. Я, зная и книжку, и самого стихотворца, смолчал, но к концу вечера, когда Саша уже отпел свое, и застолье превратилось в то, во что превращаются все застолья, в дружелюбный и бессмысленный гомон, сказал ему на ухо: «Ну, признавайся, ведь ты потому так расхваливал этого К. Да что ж теперь скрывать, Якова Козловского? Потому так расхваливал, что прочел книжку и испугался. Я так не умею». И он ответил покаянным шепотом: «Точно». Не вспомнить ли еще нечто почти забавное? В свою благополучную пору Галич живал в Париже и не кратким туристским наездом, а основательно, будучи со-сценаристом советско-французского ужасного фильма о Мариусе Петипа. И среди рассказов о пребывании там, обычно перебиваемых Нюшей: «Давай, давай, расскажи про своих мединеток», знала, что творила. Был такой. Вообразим, ресторан, не упомню, какой именно, но известный, облюбованный русскими мигрантами первой белой волны. Кто-то из бывших наших пригласил туда Галича, и тот, подсев под конец к пианино, наиграл и напел что-то из своего. Твердо помню, что в частности песню о Полежаеве: «Тезка мой и зависть тайная, летальная». После чего к нему подошел очень красивый старик, сказал нечто лестное и удалился. «Кто это?» — спросил Галич. «Феликс», — ответили ему с такой интонацией, словно плечами пожали. «Сам, что ли, не догадался?» «Какой Феликс?» — в свою очередь глупо спросил я. «Юсупов», — потупился Галич. И лишь потом, случайно узнав, что убийца Распутина, страдая психическим заболеванием, в эти годы не покидал квартиры, я понял, выдумал,